Глава 8. Блейн чувствовал себя прекрасно, совсем как раньше, и в этом была определенная магия. Мало кому удавалось выжить после укуса Ара, а тем более такого глубокого. Бывали, конечно, случаи, но их никак нельзя было назвать счастливыми. Такие люди навсегда оставались слабыми и нервными, да и жизнь их была очень короткой. А к Блейну былая сила вернулась за день, и лишь небольшое пятно на руке, даже на шрам не похожее, напоминало ему о том, что с ним произошло. Он понятия не имел, как пришельцы это провернули. Он был в беспамятстве и не увидел, что сделала та тщедушная целительница. Да и какая разница, вряд ли у жителей Арахны получится это повторить. Он был уверен, что уж теперь-то все будет хорошо. Пришельцы доказали, насколько они могущественны. Бунт, который надеялась поднять Рене, очень быстро подавили. Что еще могло пойти не так? Но проблема была в самих пришельцах. Они вдруг стали замкнутыми, они теперь держались от жителей поселения подальше, да еще смотрели так, по-разному. Кто-то виновата, кто-то равнодушно, кто-то с неприязнью. Но о той симпатии, на которую так надеялся Блейн, и мечтать не приходилось. Это заметил не только он, остальные тоже. Естественно, они не смогли это долго выносить, и очень скоро Намат пригласил лидеров пришельцев на разговор. Пришла только Лукия Дион, но это никого не удивило. Как бы странно это ни было, они начали привыкать к тому, что совсем юная девушка руководит отрядом спасателей. Хотя спасатели ли они, вот вопрос. За это время она неплохо изучила их язык, поэтому больше не нуждалась в переводчице. Она, похоже, хотела, чтобы у этого разговора не было лишних свидетелей. Сейчас они сидели по разные стороны стола. С одной стороны Лукия, такая хрупкая, будто бы уязвимая, однако при этом совершенно равнодушная. С другой, люди, которые были вроде как старше и мудрее ее, и все же боялись сейчас только они. «Не хотите объяснить нам, что происходит?» — спросил Намат. «Не хочу, но объясню. А не хочу я потому, что вам вряд ли понравится эта новость. Мы ничего не сможем для вас сделать. Вы останетесь на Арахне». Она сообщила это так ровно, так спокойно, что казалось, у этих слов есть какой-то иной смысл, который они просто пока не понимают. Не могла же Лукия и правда так бесстрастно рассуждать о том, что обрекает на гибель целое поселение. Однако, судя по ее холодному взгляду, именно это она имела в виду. Первым опомнился Намат, как и полагалось истинному лидеру. «Вы не можете». «У нас нет выбора. Наши решения — это не капризы и не показатель симпатии. Они продиктованы строгими правилами, которые никто из нас не может нарушить». «Но мы умрем здесь». Это пока не обязательно, но очень вероятно. «Наши люди уже поверили, что их спасут», — нахмурился Оливер. «Если мы сейчас объявим им, что спасения не будет, что начнется? Хаос?» «Вполне возможно. Но это уже ваша забота», — пожала плечами Лукия. «Ситуация, как я ее вижу, не безнадежна. Применив должную жесткость, вы удержите людей под контролем». «А дальше-то что?» — возмутилась Крита. «Жизнь в этой дыре — дорога в никуда. Мы умираем здесь». «Это можно исправить. Вы прожили здесь 3 поколения, протянете и дольше, необходимо лишь настроиться». Оливер раздраженно ударил кулаком по столу. «Если мы не покинем планету, то и вы тоже. Вы думаете, вас кто-то отсюда отпустит одних?» «Собираетесь взять нас в заложники?» «Если придется». «Не советую», — еле заметно усмехнулась Лукия. Она указала на пятно засохшей крови, все еще остававшееся у нее на груди. Она наотрез отказывалась переодеваться в местную одежду и ждала, когда ей принесут запасную форму с корабля. «Одна из вас уже попробовала сражаться со мной, и вы знаете, к чему это привело». «Вот именно, Рене была одна. Что вы будете делать, если против вас выступят все наши воины?» «Убью столько, сколько понадобится, пока вы не оставите мою команду в покое». Этот разговор стремительно катился не туда, и Блейн, похоже, был единственным в совете, кто понимал правду. Неважно, что пришельцев мало, а поселенцев много. Лукия не говорила бы так уверенно, если бы не знала наверняка, что может победить их. Она уже продемонстрировала, каким удивительным даром обладает. А на что способны остальные? Если тут начнется битва, колония точно сгинет. И нужно просить о помощи, а не угрожать всем подряд. «Подождите», — вмешался Блейн. «Давайте начнем сначала. Почему вы не можете забрать нас с планеты? Дело в вашем корабле? Есть какие-то технические сложности?» «Нет», — покачала головой Лукия. «Дело в вас. Все вы заражены». «Что? Нет, вы ошибаетесь, в поселении сейчас никто не болеет». У слова «заражены» много смыслов. И она рассказала им о том, что узнали пришельцы. О паразитах в воде, судьбе трех поколений и о том, что ждет зараженных на Земле. Блейн слушал ее, не хотел верить, а не верить не мог. Даже его отец говорил, что с каждым новым поколением что-то не так, слишком уж оно отличается от предыдущего. Но он не считал это большой проблемой, он был убежден, что всему виной условия жизни на Арахне. А оказалось вот как. Их все эти годы использовали крошечные твари, но и достойно платили им. Это было взаимовыгодное сотрудничество, на которое они не соглашались, однако без которого не прожили бы. Они были не виноваты в своем состоянии, вот только для пришельцев это ничего не значило. Луки и ее спутники думали в первую очередь о безопасности Земли, и они готовы были пожертвовать 2000 жизней, чтобы защитить родную планету. Блейн знал, что остальные понимают это. Оливер, старший из них, еще готов был спорить и упрямиться, но Крита и Намат, они видели правду и признавали, что от этой правды не уйти. «Это нельзя вылечить?» — спросил Намат. «То, что живет в нашей крови». «Боюсь, что нет. Вы объединились с паразитами еще в утробе матери, развивались вместе с ними. Они стали неотъемлемой частью вашего организма. Вы нужны им, но и они вам нужны. На Арахне ваше существование, можно сказать, проходит параллельно. Вы друг другу не мешаете. Но неизвестно, что начнется на Земле. Мне жаль, но в таких случаях правила предписывают нам оставлять зараженных на изолированной планете». «Но ведь это для нас верная смерть!» — не выдержала Крита. «Вы жили здесь достаточно долго, чтобы понять это!» «Да, ваше положение можно назвать бедственным», — согласилась Луки. «Если бы была хоть какая-то возможность забрать вас отсюда, я бы воспользовалась ею. Но моя задача — строго соблюдать закон. Вам же я рекомендую сосредоточиться не на ожидании загадочных спасителей, а на поиске новых путей выживания». «Нет их тут!» — гневно объявил Оливер. «Вы ошибаетесь. Я жила здесь не так долго, как вы, но я уже вижу, что Арахна не худший мир для жизни. Вы слишком долго зависели от технологий, переданных вашими предками, вот в чем проблема. Начните изобретать свои, создайте генератор, который будет работать на том сырье, которым вы сейчас примитивно питаете костры. Изобретайте новые системы защиты, подачи воды, сигнализации». «У нас нет на это времени», — прервал ее Намат. «Да, я знаю, мы должны были заняться этим раньше, но теперь нет смысла говорить о том, что мы не сделали, нужно думать о будущем. Того топлива, что у нас осталось, хватит меньше, чем на полгода работы генераторов даже при самой строгой экономии. Мы не успеем изобрести нужную технику, начиная с нуля». «Тогда я вам сочувствую». «Не нужно нам сочувствовать, лучше помогите. Я видел, с какими технологиями вы работаете. Неужели у вас нет машин, которые помогли бы нам?» «Есть», — подтвердила Луки. «Миссия по освоению колонии идет не первый год. Для нее была изобретена целая серия специальной техники». «Вот, ну вот же!» – оживился Намат. «Как нам получить эту технику?» «Никак». «Вы издеваетесь?» – крикнула Крита. «Спокойно», – осадил ее Намат. «Будем говорить по делу, мы здесь не враги друг другу. Госпожа Дион, поясните, пожалуйста, почему мы не можем получить помощь?» Лукию, кажется, невозможно было задеть ни криками, ни оскорблениями. Ее даже не интересовало, по делу эти оскорбления или нет. Она сидела перед ними, все такая же аристократично спокойная, и всем своим видом показывала, что она одна способна справиться с целой армией. «Не я отвечаю за выдачу оборудования», — сказала она. «Я лишь могу подать заявку, указав, почему ваша планета достойна помощи. Причина обязательно должна быть весомой». «Того, что здесь больше 2000 человек, недостаточно?» «Нет. Флот не занимается благотворительностью. Чтобы вам оказали помощь, необходимо доказать, что эта планета может быть полезна, что есть смысл развивать ее и поддерживать здесь разумную жизнь. Чем богата Арахна? Что скрыто в ее недрах? Что здесь такого, чем вы сможете заплатить за помощь?» «Возможно, это и есть, но мы не знаем наверняка», — указал Намат. «Верно. Чтобы узнать наверняка, необходимо проводить исследования, точно знать, что находится в джунглях, в реке и под землей. Когда мы будем улетать, вам останется передатчик для связи. Как только найдете что-нибудь ценное, зовите». «Но мы не успеем. И вы знаете, что мы не успеем. Все, что необходимо для жизни, закончится в колонии раньше, чем будут первые результаты». И снова на красивом лице Луки не мелькнуло и тени эмоций. «Да, это очень вероятно. Чтобы добиться весомых результатов, вам нужно было начинать работать лет 10 назад. Но все равно пытайтесь. Это лучше, чем пассивное принятие смерти». Ей казалось, что участь поселения уже предрешена. Она видела, в каком состоянии оборудование, как ведут себя люди, и она не верила в них. Но это как раз понятно. Лукия не знала, что произошло раньше. А в совете знали. И все равно не вспомнили. Все, кроме Блейна. «Не спешите», — «Возможно, нужные исследования уже есть», — объявил он. «Что вы имеете в виду?» «Ими занимался один человек, но результаты его работы не здесь. Госпожа Дилан, сколько вы готовы подождать на нашей планете?» Блейн понимал, что нужно действовать сейчас. Если пришельцы улетят, ничего им не оставив, люди в поселении просто сломаются. Они, лишенные надежды, скорее поубивают друг друга, чем исследованиями займутся. Другое дело, если у них сразу будет вера, что в колонию вот-вот прибудет оборудование, с помощью которого можно наладить здесь нормальную жизнь. «Срок нашей миссии не ограничен», — отозвалась Лукия. «Но для того, чтобы остаться, мне нужна причина». «Она у меня есть». Ему было тяжело рассказывать о том, как они поступили с Фостером Ренфро, и стыдно. Бесконечно стыдно. Блейн уже знал, что никогда не простит себя за это. Ему было трудно смириться с изгнанием отца, даже когда он думал, что тот — просто старый безумец, который вредит поселению. Однако теперь, когда могло оказаться, что один лишь Фостер и был прав, чувство вины вернулось с новой силой. И все же Блейн готов был нести этот груз на своей совести и даже принять любую кару, если бы это помогло спасти поселение. «Мой отец работал всю жизнь, причем начинал он не на пустом месте, он продолжил работу своего отца, моего деда», — завершил рассказ Блейн. «А мой дед был главой научного отдела на Хелене». «Да, это серьезно», — задумалась Лукия. «Но нельзя ли сказать, что исследования Фостера Ренфро пропали вместе с ним?» «Это возможно, но не обязательно. Он не зря забрал все с собой, он хотел спасти свою работу». «Спасти в том числе и от своего сына. Это ранило Блейна сильнее, чем он ожидал». «Не хочу вас расстраивать, но он, скорее всего, мертв». «Я знаю», — кивнул Блейн. «Но я уверен в своем отце. Он ценил эту работу больше жизни. Он наверняка нашел способ сохранить ее». «Значит, это работа где-то в джунглях, которых вы боитесь до смерти?» «Не в этот раз. Я лично готов отправиться в экспедицию, чтобы найти тайник моего отца». Если бы раньше ему сказали, что он будет вот так рваться в джунгли, Блейн бы лишь рассмеялся. Но сейчас ставки были слишком высоки. Зачем бояться смерти, если без помощи пришельцев она станет неизбежной для всего поселения? Блейн готов был рискнуть ради своих людей. И ради Фостера. «Нет никаких гарантий, что его работа будет ценна для нас и даст вам право на помощь», — отметила Лукия. «Я знаю, но это все равно наш лучший шанс. Поэтому я прошу вас о времени. Дайте мне столько дней, сколько сможете, и если я не справлюсь, тогда улетайте». «Тебе нельзя ходить в джунгли», — испугалась Крита. «Ты не вернешься оттуда, как не вернулся Фостер». «Я должен попытаться». «Она права», — указала Лукия. «Вы один не справитесь, да и с отрядом местных патрульных тоже. Ваша боевая эффективность предельно низка, ее достаточно лишь для выживания на границе охраняемой территории, и то не всегда. Но если вам помогут мои люди, надежда еще есть. Об этом сейчас говорить рано, мне необходимо обсудить все с командой. Мы дадим вам окончательный ответ сегодня вечером». Меньше всего на свете Альди хотелось идти в джунгли. Все остальные просто видели, что это страшно и опасно, а она это чувствовала. Жизнь, порожденная Арахной, странная, дикая и опасная, оказалась ей бездной, способной попросту поглотить ее. Так что Альда совершенно точно знала, что туда не надо соваться. И знала, что пойдет. «Мы должны помочь им», — объявила она. «Я пойду с Блейном». У нее даже получилось произнести это уверенно. Тут главное не думать о том, что могут с ней сделать обитатели джунглей. «Исключено», — взвился Стерлинг. «Почему это?» «Это важное стратегическое решение, перед его принятием должна просчитываться вероятность на успех. Но слишком молодые солдаты, конечно же, этого не делают, руководствуясь лишь сантиментами». Альда почувствовала, что краснеет. «Я не только сантиментами руководствуюсь, я действительно хочу это сделать». «О да, хочу — это очень разумный аргумент». «Я тоже хочу», — заметил Киган. «Поэтому и пойду с ней». «Еще один. Примерно 8,9%. Невозмутимо объявил Киган. Стерлинг, явно приготовившийся к долгой гневной тираде, наконец смутился. «Что?» «Вероятность успеха этой операции 8,9%. Как видишь, я, даже будучи в твоем представлении полным идиотом, способен это рассчитать. Все, формальность выполнена, можно планировать миссию». «Ничего не выполнено. Меньше 10% ни о какой миссии и речи быть не может». Тут уже настал черед Кигана возражать. «Нет, это не так работает. Инструкция предписывает нам просчитать вероятность успеха и оценивать все риски. Но финальное решение все равно принимается по ситуации. Я точно знаю шансы на успех, теперь вот и Альда услышала. И все равно мы готовы пойти. Альда понятия не имела, почему он делает это. Ради нее или потому, что ему так хочется? С Киганом никогда не угадаешь. Но она была рада, что он все еще на ее стороне. «Это чистое безумие», — бушевал Стерлинг. «Почему все отказываются замечать очевидное? Эта колония ничего не стоит. Да здесь и колонии нет. Это просто кучка людей, которые только и могут, что ждать спасения. Бесполезные паразиты». «Достаточно», — прервала его Лукия. «Эти люди не виноваты в том, что оказались в такой ситуации. Не нам их судить». «Капитан, только не говорите мне, что поддерживаете эту безумную миссию. Ее шансы на успех, уверен, даже меньше, чем назвал Киган». «Нет, я согласна с его оценкой. Существует четкий алгоритм оценки риска, и Киган воспользовался им. Что же до того, можно или нельзя начинать миссию, если шансы меньше 10? В инструкции есть еще один пункт, который вы постоянно упускаете, Витта. А именно, сделать все, что возможно для спасения жизней. К этому и стремятся Рейборн и Мазарин». Стерлинг все еще был недоволен, Альда чувствовала это. В своих мыслях киборг наверняка сейчас проклинал их всех. И все же он сумел справиться с собой и обратился к команде вполне спокойно. «Хорошо, но я в этом участвовать не буду. Я не рискну жизнью в такой тупиковой ситуации». «Кто бы сомневался», — хмыкнул Киган. «Участие всех и не обязательно», — указала Лукия. «Я разрешаю эту миссию, но делаю ее добровольной. В джунгли отправятся только те из вас, кто готов к этому. Я останусь здесь и буду следить за ситуацией в колонии до вашего возвращения». «Значит, пойдем вдвоем. Так даже лучше». Киган подмигнул Альде, и румянец на ее щеках, только-только начавших бледнеть, вспыхнул с новой силой. «Втроем», — уточнил Райле, бросив многозначительный взгляд на Лукию. Та еле заметно кивнула. «Я пойду с вами». «Это еще зачем?» — удивился Киган. «Начнем с того, что мне давно следовало поближе познакомиться с Альдой, раз уж она тоже по-своему телекинетик. Ну и в целом я считаю эту миссию важной». Альда уже усвоила, что Ралле играет в команде гораздо большую роль, чем хочет показать. Похоже, он собрался идти с ними не потому, что ему так уж хочется побродить по джунглям, а потому, что Лукия не может покинуть поселение, а кто-то должен представлять ее волю. «А вот я лучше останусь здесь», — смущенно произнесла Наэль, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. «Продолжу исследование. Может, сама найду что-нибудь такое, что поможет колонистам?» «Всего трое с нашей стороны», — раздраженно закатил глаза Стерлинг. «На что вы надеетесь вообще?» «На победу, успех и вселенскую славу», — фыркнул Киган. «Я тебе больше скажу. Нас в этом походе четверо будет. Мы трое и Блейн Ренфро». «Что? Это недопустимо!» «Поддерживаю», — сказал Ралли. «В смысле Кигана, а не нашего заботливого киборга. Здешние человечки с пушками по большей части бесполезны, они будут создавать лишний шум и путаться под ногами. Нет, нам будет проще. Даже Блейн нужен лишь для того, чтобы разобраться, куда этот ученый дел свои записи. А так могли бы и без него обойтись». Альда понимала, что они правы. Даже половина их команды была целой армией по сравнению с плохо обученными патрульными, вооруженными старым оружием. И все же от мысли о том, что их будет только четверо против целой планеты, ей становилось не по себе. «Но там будет Киган, значит, все не так уж плохо». «Я решительно выступаю против этой миссии», — заявил Стерлинг. «Мнение учтено», — кивнула Луки. «И проигнорировано», — хмыкнул Киган. «Я бы не назвала это так, но да. В этом случае я не могу руководствоваться только мнением Витта. Я разрешаю эту миссию, совету о ней я объявлю сама. И вот еще что. Никто из нас давно уже не получал еды и воды, а брать что-то в колонии недопустимо». «Это точно», — поежилась Альда, снова вспоминая снующих на изображении с микроскопа паразитов. «Поэтому мы передадим вам все запасы, которые принес Витте». Когда стало ясно, что нет смысла притворяться простыми людьми, Лукия вызвала с корабля Стерлинга. Он проявил свою фирменную предусмотрительность и притащил с собой массивную сумку с запасом еды и питьевой воды. Но успел Стерлинг как раз к обсуждению миссии, поэтому до обеда так и не дошло. Теперь киборг с явным сожалением смотрел на свой груз, не желая с ним расставаться. «Что тогда останется нам?» — поинтересовался он. «Нам придется совершить повторное путешествие к Стреле», — ответила Лукия. «Мне в любом случае необходима новая форма, а еще мы можем принести оборудование для Толедо. Путешествие займет не больше местных суток». «А я останусь здесь, чтобы поддерживать связь с поселенцами», — добавила Наэль. «Иначе они могут решить, что мы их бросили». Да, так будет лучше. Значит, решено, подытожила Лукия. Мы сделаем для этих людей все, что в наших силах. Хотя уже сейчас я прошу вас принять мысль, что этого может оказаться недостаточно. Они вышли из поселения на рассвете, сразу после того, как экспедиция, возглавленная Киганом, отправилась в джунгли. Но если экспедиции дали внедорожник, то им пришлось идти пешком, и Стерлинга это раздражало. Он до последнего надеялся, что им тоже достанется хоть какой-то транспорт. Однако Оливер заявил, что машин осталось мало, нельзя тратить топливо, а расстояние не такое уж большое. Стерлинг не сомневался, что это всего лишь месть за недавние события, и готов был спорить, но Лукия запретила ему. «Не нужно», — сказала она. «Я подозревала, что так будет, поэтому я и сказала, что путешествие может отнять у нас сутки». Он по-прежнему не мог открыто противостоять капитану. На то было много причин, вполне уважительных, но главной из них стали ледяные глаза Лукии, нечеловечески спокойные, будто способные видеть чужую душу насквозь. Стерлинг снова, в который раз уже за эту миссию, заставил себя замолчать. Оливер наверняка был доволен, наблюдая, как они уходят по каменной пустоши. В поселении сейчас осталась только Наэль, однако за нее Стерлинг не беспокоился. Намат дал им слово, что она не пострадает, да и потом, хиллеры далеко не беззащитны, просто местные об этом не знают. Если они решат напасть на Наэль, им уже хуже. Сейчас целительнице было куда проще, чем всем остальным. Она была защищена от солнца, она восстанавливала лабораторию, и единственной ее проблемой, пожалуй, был голод, но с ним она могла справиться. А Стерлинг и Луки оказались под палящим солнцем на равнине, где о тени приходилось только мечтать. Говорить им было не о чем. Стерлинг уже и не надеялся что-то изменить, а капитаны никогда не отличались болтливостью. Тишину нарушал лишь шум реки, к которому было легко привыкнуть. Здесь, в мертвой пустоте, и не могло быть иначе. По крайней мере, так думал Стерлинг. И очень скоро понял, что ошибся. Первой насторожилась Лукия. Она, до этого спокойно шагавшая вперед, замерла на месте. Но и Стерлингу не пришлось спрашивать, что случилось. Острый слух киборга уловил нарастающий звук. Мерный гул, которого точно не было раньше. Звук доносился сверху, однако облака мешали рассмотреть, что скрывается в небе. «Это что, какие-то дроны?» — насторожился Стерлинг. «Нет у них здесь дронов. Оно живое, чем бы оно ни было». «Но звук слишком ровный для живого существа». «Это шум крыльев, он не может быть другим. Оставайтесь в стороне, я разберусь». Так и должно было происходить по протоколу. Лукия была из боевого вида, он нет. У нее был выше номер, да и опыта у нее было побольше. Ну а то, что она женщина, выглядит совсем ребенком, здесь неважно. На флоте это никогда не учитывается. Он понятия не имел, что она будет делать. Никакого оружия у нее не было. Он лишь надеялся, что она справится, потому что если нет, их обоих вряд ли найдут. Очень скоро Стерлинг увидел источник звука. На фоне серых облаков появились две черные точки, которые росли, приближаясь. И даже рыжий свет, бьющий в глаза, не мешал рассмотреть их черты. Они были крупными, не меньше 2 метров в длину. И это только тела, а размах крыльев и того больше. Они отдаленно напоминали Стерлингу земных ос. Однако здешние создания отличались не только размером. На их телах слоями нарастала темная броня. И даже крылья были не полупрозрачными, а плотными, как у летучей мыши, хотя двигались они совсем как крылья насекомого. Это были странные существа, непонятные для земной логики, но гармонично дополняющие реальность Арахны. Они были опасны, это было заметно сразу. Их тела завершались длинным хвостом, как у скорпиона, подвижным и сильным, и вот его венчало жало. Однако оно не было единственным оружием странных тварей. Их ноги были острыми, формой они напоминали пики, и наверняка смогли бы пробить человека насквозь. В нижней части головы просматривалась пасть, возле которой шевелились 4 мощных жвала. Глаза были защищены наростами, и Стерлингу пока не удавалось их толком рассмотреть, но он уже видел, что их не меньше 5. «Серпентиды», — с неизменным хладнокровием объявила Лукия. «Откуда вам это известно, капитан?» «Я обсуждала с намадом самых крупных хищников этого мира, то, с чем столкнется наша экспедиция. Эти существа идеально подходят под его описание. Это серпентиды». «Вот только пока с ними столкнулась не экспедиция, а те, кто меньше всего ожидал». Существ было 2, как и путников. Однако Стерлинг не представлял, нужно ли ему участвовать в этой битве. Ему не пришлось делать выбор. Лукия все решила за него. Еще до того, как серпентиды добрались до них, она подпрыгнула и уже в воздухе ударила одно существо ногами, отталкиваясь от него, как от ступеньки, а другое перехватило за крыло. В ее тонком хрупком теле была скрыта удивительная сила, та, которую невозможно было заподозрить, глядя на нее. Существо, получившее от нее удар, с грохотом повалилось на землю, подняв вокруг себя облака каменной пыли. Да и вторая серпентина никак не могла вырваться. Она отчаянно билась, хлестала хвостом и пару раз даже задела соперницу. На горячие камни полилась алая кровь дочери земли, какой тут, скорее всего, никогда не было. Но для Луки это будто бы не имело значения. Она двигалась с решительностью робота, не способного чувствовать боль. Несмотря на отчаянное сопротивление хищника, она перебралась на его спину. Луки использовала его же жвало, чтобы срезать длинную прядь своих волос и захлестнуть вокруг тонкой шеи серпентиды. Стерлингу всегда казалось, что волосы у нее самые обычные. По крайней мере, такими они смотрелись, мягкими и шелковистыми. Но сейчас он увидел, что недооценил ее. Он знал, что тела капитанов отличаются от человеческих. А в случае с Луки это было очевидно из-за ее мнимой юности. Однако оказалось, что были и другие отличия между ней и обычными людьми. Ее волосы были крепче стали. И как бы существо ни билось, оно не могло порвать одну единственную прядь. А Луки сжимала все сильнее. Она не только перекрывала хищнику воздух. Она разрезала плоть, и к пятнам красной крови на камнях добавилась мутная коричневая. Уже было ясно, что пытается сделать Луки, однако Стерлинг до последнего не верил, что у нее получится. Пока это не произошло. Голова серпентида, отделенная от тела, полетела вниз, а следом рухнула и массивная туша. Этот бой был закончен, но сразу за ним начался второй. Серпентида, сбитая ударом, не была серьезно ранена, и она напала, едва увидев добычу. Вряд ли она мстила за гибель сородича. Эти существа были слишком примитивны для чего-то столь сложного, как месть. Хищник был голоден и зол только и всего, и это роднило его с обитателями земли. Его атака была быстрой. На земле эта тварь двигалась даже быстрее, чем в воздухе. Лукия не ожидала такого, не смогла вовремя среагировать, и поплатилась за это. Жало существа вошло ей в живот настолько глубоко, что острие проступило из спины. А Лукия, казалось, даже не заметила этого. Она переломила хвост и оторвала его у жала, чтобы вернуть себе свободу движения, однако само жало пока доставать не стала. Ей нужно было оружие, и она его получила, оторвав ногу уже поверженной серпентиды. Движения капитана были четкими и спокойными, будто все это она проделывала уже не раз, а ее жизнь вовсе не была в опасности. Она притянула хищника к себе за крыло, придавила ногой, не давая дернуться, и вогнала острие ему в голову. Серпентида изогнулась в последней судороге и затихла. Бой был окончен. Стерлингу полагалось радоваться этому, а он не мог. У него пока не получалось отвести взгляд от черного жала, пробившего Лукию. Человек на ее месте уже был бы мертв, а она уверенно стояла на ногах. Но и идти дальше она не спешила. «Похоже, Витте, нам придется задержаться здесь», — только и сказала она. Сейчас уже сложно было угадать, что ее форма когда-то была белой. Ее покрывали грязь и кровь. Стерлинг хотел бы помочь ей, но не знал как. Это была не одна из тех ран, которые их учили обрабатывать в Академии. «Капитан, я... что мне делать?» «Ничего, просто ждать», — сказала она. «Я сама со всем разберусь». Прежде чем он успел ответить, Луки одной рукой вытянула жало, а другой придержала края раны, и Стерлинг не сумел рассмотреть, какое разрушение принесла атака существа. После этого Луки села на камни, опираясь спиной на тушу поверженного хищника. «Капитан, мы останемся здесь, пока самые серьезные из моих ран не затянутся», — пояснила Луки. «Прямо здесь? Посреди пустоши?» «Да. Для вас это проблема?» «Для меня нет, но для вас...» Я ведь могу отнести вас обратно в поселение?» «Зачем нам туда?» «Там Наэль, она вам поможет», — напомнил Стерлинг. «Глупости, Витта. Мне не нужна помощь хиллера, не произошло ничего такого, с чем я не смогла бы справиться сама. Мне нужно около 2-3 земных часов, после этого мы продолжим путь. Пока мы не двигаемся, мы не привлекаем внимания, так что, надеюсь, обойдется без новых встреч с аборигенами». С ней было сложно спорить. Стерлингу пришлось довериться ей. Он знал, что если на них нападут снова, он вряд ли сможет защитить их обоих. Ему оставалось только ждать. Он понятия не имел, когда они вернутся в поселение. Наэль не была обижена на капитана за то, что ее здесь оставили одну. Напротив, ей это даже нравилось. Сейчас она четко знала, что делать, понимала свою ответственность. К тому же, оставаясь в корабле, пусть и полуразрушенном, она могла забыть о том, что она на чужой планете. В своей команде она была не только врачом. В Академии Наэль получила дополнительное образование ветеринара и ботаника. Поэтому теперь ей предстояло восстановить лабораторию, которую когда-то создали на Хелене для таких специалистов, и начать работу. «Мои люди к вашим услугам», — заверил ее Намат. «У нас тоже есть врачи, и они могут стать вашими ассистентами». «Спасибо, я это обязательно учту». Она не планировала пользоваться помощью местных врачей. Наэль прекрасно знала, что их образования было недостаточно даже для того, чтобы помогать ей. Ей просто не хотелось обижать Намада. Он нравился ей. Высокий такой, красивый. Он чем-то напоминал ей Гейла. Она не собиралась влюбляться в него, этого только не хватало. Однако такое сходство ее успокаивало. «Я тоже могу вам помочь», — добавил Намад. «Если понадобится сдвинуть что-то тяжелое, например». Вряд ли он подозревал, что она, скорее всего, сильнее. Не так сильна, как Лукия, конечно, но все же. Пусть думает, что хочет. Наэль это не обижала. «Я очень признательна, правда. Но я пока не собираюсь ничего двигать. Тут будет работа с мелочами». Наэль сомневалась, что сегодня вообще дойдет до исследований. Лаборатория была в плачевном состоянии. Что-то разбито, что-то разрушено. И повсюду сероватая каменная пыль. Но ведь она никуда не спешила, она знала, что безумная экспедиция, организованная Киганом и новенькой, наверняка затянется. Намат решил, что смущает ее своим присутствием, и покинул лабораторию, оставив Наэль одну. Ей не на кого было отвлекаться, и она приступила к уборке. Очень скоро воздух вокруг нее наполнился облаками пыли, она будто оказалась в густом тумане, Наэль даже не ожидала такого. На земле, кажется, такой пыли не было. Мелкие частички раздражали глаза, на ресницах уже собирались капельки слез, и она едва видела, что ее окружает. Она собиралась сделать паузу, дождаться, пока пелена пыли осядет, когда откуда-то со стороны послышался металлический звон, будто что-то уронили. Да и не мудрено, тут повсюду такой хлам. «Намат, это вы?» — спросила она и тут же закашлялась. Ей показалось, что совсем рядом прозвучали шаги, но никто не отозвался. А вот это уже было странно. Она допускала, что Намат мог вернуться, проверить, как у нее дела. Но с чего бы ему молчать? «Намат!» И вновь никакого ответа. Это беспокоило Наэль. Она часто моргала, чтобы избавиться от пыли и слез, но напрасно. Ей еще и света не хватало. Она слышала, что рядом кто-то есть, однако не могла определить, где именно он находится. Похоже, этот человек умел скрываться. Только вот зачем ему это? Она ведь не враг. А что, если это и не человек вовсе, а одна из тех тварей, о которых Лукия говорила с Намадом? «Не смешно», — возмутилась Наэль. «Я не знаю, какие у вас обычаи и что считается шуткой, но вам лучше выйти. Мне это не нравится». Она все еще не боялась, но только потому, что никак не могла поверить в наглость колонистов. Они знают, что команда Северной Короны — их последний шанс на спасение. Единственной, кто хотел поднять бунт, была Рене, но ее заперли, наступил мир. Или нет? Очевидно, нет. Наэль поняла это, когда на нее напали. Она была хилером, однако она прекрасно знала, что воин она не лучший, и теперь это подвело ее. Кто-то подкрался к ней сзади, перехватил, прижимая к себе, а в следующее мгновение она почувствовала боль в шее. Ей сделали укол одним из тех старых шприцев, которые она впервые увидела на этом корабле. Она попалась. Так нелепо, так глупо. Но исправить она ничего не могла. Ее поглотила темнота.